Когда, поправ свою собственную честь и гордость, он напомнил Эрлингу, сыну Виткюна, о том, о чем ни один благородный человек не обмолвился бы и намеком, он поступил так не ради братьев или родичей, но только ради нее одной. Только ради нее у него достало сил унизиться перед другим человеком и молить, как молят прокаженные и нищие, на паперть городских церквей, выставляя на показ свои гноящиеся язвы. В ту пору он думал, придет время, и она это узнает. Не все, а то, как глубоко он унизил себя. Но когда оба они станут старичками, он скажет Кристин, «Я сделал все, чтобы помочь тебе, потому что не забыл, как горячо любил тебя в ту пору, когда был твоим нареченным женихом». Об одном только он никогда не смел помыслить. Сказал ли ей что-нибудь Эрленд? «Да, Симон лелеял мечту, что однажды сам признается ей». Я никогда не мог забыть, что любил тебя, когда мы были молоды. Но если она уже знала, узнала от собственного мужа, нет, этой мысли он не в силах снести. Он хотел сказать ей об этом одной, когда-нибудь, позднее, через много лет. Ведь однажды он сам выдал себя. Эрленд отшатнулся, увидев то, что Симон считал скрытым глубоко в тайниках своего сердца, и Рамбург знал об этом. Хотя он никак не мог взять в толк, как она догадалась. Его собственная жена и ее муж, они знали все. И спустив глухой отчаянный крик, Симон порывисто метнулся на другую сторону кровати. «Помоги мне, Боже!» Теперь он лежит здесь, униженный и истерзанный, изнывая от душевных ран и сгорая от стыда. Хозяйка приоткрыла дверь, встретилась взглядом с воспаленными глазами Симона, горевшими сухим и колючим блеском. «Я вижу, вам не спится. А сейчас только Эрленд, сын Николауса, проскакал мимо сам третий. С ним должно быть двое его сыновей». Симон что-то буркнул ей в ответ, сердито и невнятно. Он пропустит их вперед, а потом ему самому пора собираться в дорогу. Как только он войдет в горницу и снимет верхнюю одежду, Андрес потянется к его меховой шапке и нахлобучит ее на голову, а потом усядется верхом на скамью и поскачет в Дюфрин к дяде. И громадная шапка будет съезжать ему то на крошечный носик, то на затылок, покрытый светлыми мягкими завитками. Но Симон тщетно силился утешить себя воспоминаниями о доме. Одному Богу ведомо, когда мальчугану придется теперь гостить у дяди в Дюфрине. И тут вдруг Симону вспомнился его старший сын, которого родила ему Халфрид. Эрлинг. Он нечасто думал о нем. Маленький, посиневший трупик. Те несколько дней, что мальчик прожил на свете, отец почти не видел его. Он сидел у постели умирающей жены. Если б малютка остался в живых или пережил хоть ненадолго свою мать, Мандвик остался бы Симону. Тогда вторым браком он, верно, женился бы где-нибудь в тех краях и только изредка наведывался бы на север посмотреть на свое имение в родной долине. Тогда бы он... Нет, он не забыл бы Кристин. Мудрено забыть женщину, которая вовлекла тебя в такую диковинную игру. Черт побери! Неужто мужчина не вправе вспоминать лишь как необычное приключение, что ему пришлось искать свою невесту? Воспитанную в благочестии и скромности девушку знатного рода в непотребном доме, в постели другого мужчины. Но все-таки тогда, может быть, воспоминание о ней не лишало бы его покоя, не отбивало бы вкус у всех даров, которые жизнь преподносит ему щедрой рукой. Эрлинг, ему минуло бы теперь 14 зим. Когда и Андрес достигнет возмужалости, Симон станет немощным стариком. «Халфрид, Халфрид, тебе не очень-то сладко жило со мной. Видно, не безвинно терплю я то, что выпало на мою долю. Эрленд, сын Николауса, поплатился бы жизнью за свое легкомыслие, и Кристин вдовела бы теперь в Йорюнгорде». А Симон, может, статься, проклинал бы себя, что женился вторично. Не было на свете такой нелепицы, какой бы Симон теперь не вообразил о себе. Ветер утих, но снег все еще валил по-весеннему крупными мокрыми хлопьями, когда Симон выехал с постоялого двора. И вдруг в этот вечерний час, несмотря на снегопад, в роще звонко залилась какая-то птица. Как при резком движении вскрывается незажившая ранка, так в сердце Симона отозвалось болью мгновенное воспоминание. Во время пасхальной пирушки в форму он вышел с гостями во двор погреться на полуденном солнце. На вершине березы насвистывала малиновка, пуская трели в ясное голубое небо. Из-за угла дома показался хромой Гейрмюнд. Он подтягивался на костыле, одной рукой обняв за плечи старшего сына. Гейрмюнд остановился, задрал голову кверху и стал вторить малиновке. Мальчик тоже принялся свистеть, вытянув губы трубочкой. Они с отцом умели подражать чуть ли не всем певчим птицам. Кристин стояла немного поодаль вместе с другими женщинами и прислушивалась, улыбаясь своей прекрасной улыбкой. На западе в солнечном закате таяли облака, золотясь над белоснежными зубцами гор и заполняя расселенные ущелья серыми клубами, похожими на клочья тумана. Река отсвечивала тусклым медным блеском и темнее бурлила вокруг камней, преграждавших ей путь, а на каждом камне лежала маленькая белая подушка свежевыпавшего снега. Усталые лошади тяжело переступали по размокшей дороге. Когда всадники перевалили через обрывистые склоны у реки Улы, спустилась молочно-белая ночная мгла, и полная луна проглядывала сквозь зыбкие клочья тумана и облаков. Симон переправился через мост и выехал на поросшую соснами равнину, по которой пролегал санный путь. Тут лошади побежали быстрее, они чуяли, что эта дорога ведет к конюшне. Симон похлопал Диггербейна по потной горячей шее. Он радовался, что его путешествие близится к концу. Должно быть, Рамборг уж давно заснула. Там, где дорога круто выбегала из леса на поляну, притулилась маленькая хижина. Симон заметил, что перед дверью остановились двое верховых, и тут же услышал голос Эрленда. «Ну, значит, я так и передам жене. Ты будешь к нам в первый день после праздника». Симон крикнул слова приветствия. Со стороны показалось бы неучтиво и странно, если бы он не остановился и не подождал своих попутчиков. Однако Сигурдон приказал ехать вперед, а сам подъехал к всадникам. Это были Нокке и Геуте. В то же мгновение на пороге дома показался Эрленд.